«Ученый совет». Интервью с историком литературы и переводчиком Верой Мильчиной. Я хочу прежде всего сказать, что я очень везучий человек. О родителях и везении. И прежде всего мне повезло тем, когда я родилась. Потому что я слушаю прекрасных людей, которые выступают в ученом совете, и многие из них рассказывают, как они помнят или что родители сказали, когда умер Сталин. А вот я гордо могу сказать, хотя моей гордости тут никакой в этом нету, я родилась на полгода после, то есть я родилась уже не при Сталине. Вот. А могла бы и вовсе не родиться, потому что, когда были пресловутые похороны Сталина, ужасные, моя мама, которая уже меня ждала, ну, на ранних месяцах, от большого, что называется, ума, ну, как сказать, ну, это же было такое всеобщее поветрие, вот пойти не то, что из каких-то идеологических соображений. Она собралась пойти. Она работала корректором, про это будет отдельный рассказ, почему корректором, в издательстве тогда было иностранная литература. Вот не журнал, как сейчас, а было издательство, из которого потом получились там «Мир» и «Прогресс». Вот. Но девушки, спасибо им, которые с ней работали, они сказали, сиди, куда ты пойдешь. Даже не потому, что, опять же, они ожидали чего-то плохого, но просто если человек в таком состоянии, и она не пошла. А папа мой в этот момент тоже работал корректором в издательстве искусства. А издательство искусства находилось на Цветном бульваре. И у него как раз вот в этот момент, в один из дней, в первый, видимо, была смена, что как-то он дежурил вечером. Или нет, ну, в общем, короче, он был на работе. И он вышел на минуточку, а там длинный такой глубокий двор, в глубине было издательство. Он высунул только нос, а это же Цветной бульвар, это вот они шли к Трубной площади, там самое было узкое, ужасное вот это горлышко. Ну, он посмотрел, и тоже хватило ума, он сам вернулся, ему никто не советовал. Но таким образом они остались живы. Вот, и они у меня были совершенно замечательные. Ну, расскажу про папу. Почему они работали корректорами? Они закончили полиграфический институт, с отличием. И были на практике в издательстве «Молодая гвардия», и там все их очень хвалили. Но это был 49-й год, и с еврейской национальностью и еврейскими фамилиями их никуда, в Москве, там других, которые без отличия, их взяли прекрасно в хорошее издательство редакторами. Они это окончили как редакторы. Вот. А этих бедолаг, значит, никуда не... То есть их распределили в Архангельск. Вот. Но я так подумала, что вот у Грибоедова сказано про крепостных крестьян, амуры и зефиры все распроданы поодиночке. А у нас все-таки было гуманное государство. Распределяли мужа и жену, а они уже были женаты с 47-го года, вместе, то есть не по отдельности. А двух редакторских мест не в Архангельске. Их пытались... Потом в Архангельске сказали, что нет, у нас есть только место главного редактора, одно. Звонили в Читу, куда-то еще. Папа все это в своих записках рассказал об этом. И нигде двое редакторов не были нужны, слава богу. И, наконец, большим трудом им дали то, что называется свободное распределение. А так, как будто все-таки крестьяне на оброке, но они должны работать там, куда их распределили. А им дали свободное распределение, это было хорошо, потому что можно было не уезжать из Москвы, но это было плохо, потому что работы-то не было. И они ходили, и у папы получилось так. Его тоже никто никуда не брал, и вот он пришел в это издательство искусства в тот самый день, когда другой бедолага был такой артист, ну, не очень знаменитый, Юлиан Козловский. Они не были знакомы, но у нас в семье всегда, ну, как бы следили за ним, потому что в тот день, когда папа пришел спросить, не нужен ли в искусстве редактор, Юлиан Козловский, которого не брали, а он окончил театральный институт, но его не брали работать как актера. Он как раз нашел место в театре имени Пушкина, актерское, и ушел с места корректора. И папе сказали, ну, редакторского нет, может, хотите корректором поработать? Ну, и вы зарабатывать-то нужно было как-то. И на какую-то минимальную 50, тогда это было 550 рублей, значит, это как 55, но это, по-моему, меньше только какая-нибудь, не знаю, кто получал. 40 рублей, кажется, была минимальная зарплата тогда. Вот. Ну, и он пошел. А маму тоже с редакторским дипломом, корректором, взяли вот эту самую иностранную литературу. Мама была замечательной, вообще говоря, но потом уже они стали редакторами. Мама читала так внимательно. Вот это у меня даже потом уже, когда я стала печатать книги, и мама все их читала, и это было одновременно и удовольствие, и тревога для меня, потому что, ну вот мои книжки, которые изданы в новом литературном обозрении, вон они все стоят, целая серия, там очень хороший корректор, и я особенно люблю корректора Ольгу Леонидовну, вот, которая прекрасно все читала. Но мама, тем не менее, видела даже за ней. Обо мне и говорить нечего. Когда она меня подзывала, я уже пришла с понурой головой, и она говорила, вот посмотри, она была очень скромный человек, как и папа, и она говорила, ну, я, может быть, что-то не поняла, вот посмотри. И она говорит, ну да, ты же читаешь то, что должно быть. Конечно, я читаю то, что должно быть. Но она читала, она не могла по-другому, она читала то, что написано. Ну, оказывалось, ну, какая-то глазная, ну, дурацкая, может быть, опечатка, но она ее видела. А папа в результате, причем он был абсолютно не карьерист. Но так получилось, что сначала из корректора его перевели в редактора, потом он стал... Ну, в общем, короче, кончилось тем, что редакцию полиграфической литературы, в которой он работал в искусстве, сделали отдельным издательством «Книга», которое было довольно знаменитое издательство в советские годы, вот 70-е и 80-е, пока, как сказать, его не погубили разные люди. И папа с 65 по 84 год он был главным редактором. Причем он очень не хотел, как бы, так сказать, но ему сказали, в общем, ну, как бы, выбора ему не оставили. И сделали его этим главным редактором, хотя, конечно, он больше хотел просто иметь дело с книгами, чем с людьми. А он бы еще был такой примиритель. И я знаю просто от своих знакомых, вообще те, которые работали в издательстве, ну, издательство и любая редакция, это, ну, вообще, как любой коллектив, это же постоянные конфликты. Я-то всю жизнь была вольным человеком, но когда я приходила в какие-то редакции, потом выйдешь оттуда на свежий воздух и понимаешь, что там просто молнии летают. Вот. И потом в коридоре одна редакторша шепчет мне про другую. Это страшный человек. Вот. А та тоже может про это что-нибудь рассказать. Вот. А папе приходилось вот этим всем, значит, коллективом руководить, а тут еще авторы, у которых с редакторами свои конфликты. И он их как-то всех, он выслушивал всех и старался находить какую-то среднюю линию, вот, чтобы примирить. И потом его очень за это благодарили. Но главное даже не в этом, а главное в том, что вот это его... Ну, как бы была вот действительно, он знал одну лишь думу и власть. И вот он написал замечательно совершенно, то есть замечательно, что он их написал, он, свои записки, мемуары, которые я читала при его жизни, но теперь ужасно хочется вернуться назад и сказать, какие они замечательные. Как-то при его жизни мне казалось, зачем он про это говорит, это слишком личное. Вот. Потом, когда его не стало, я стала их готовить, ну, через какое-то время к печати, и тоже новое литературное обозрение их выпустила, спасибо им за это. И чем больше я их читала, тем больше я ему была благодарна за то, что он все это рассказал. Ну, как бы это мемуары про человека. И там действительно есть про его судьбу, там, про его детство. Но главное там про книгу. Вот его главная мысль была, как сделать книгу, чтобы она была удобна. Потому что многие люди, которые выпускают книги, они совершенно не думают о том, что эти книги будет кто-то читать. И отсюда, ну, я как бы, я папина дочь, я тоже на это обращаю внимание. Ну, вот пример. Вот в книге есть такая вещь, как колонтитул. То есть это то, что написано на каждой странице, как правило, сверху. Некоторые пижонские делают это внизу, но вообще его место сверху. Чтобы человек понимал, открывший книгу в середине, что именно он читает. Особенно это важно, когда, допустим, сборник рассказов. Да, чтобы мы понимали, в каком рассказе мы, или в какой главе произведения, там, романа мы находимся. Значит, люди, которые знают, что вообще бывает колонтитул, они влепляют на книгу в 500 страниц, значит, слева написан автор, а справа написано, допустим, название романа. Но человек же не сумасшедший, если он начал читать эту книгу, он, в общем, помнит, что он читает этот роман. Ему интересно узнать какой-то, чтобы это было информативно. Ну, в общем, вот эти все вещи я, ну, как сказать, я не могу сказать, что я в полной мере от него унаследовала, но я очень, как бы, на это обращаю внимание, потому что вот это была его главная идея. Кроме того, он читал очень много просто сам книг по психологии. То есть редактирование для него это было не просто вот, ну, мы поправили, там, вычеркнули одинаковые слова или там, значит, вот, подчеркнули волнистые линии, что там тут нужно другое слово. Нет, это процесс, ну, как бы психологического знакомства с текстом, ну, познавания его. И для этого нужно не просто ручкой работать. Папа, кстати, всегда вспоминал, и я это часто вспоминаю, когда-то у Бенедикта Сорнова очень давно была статья про человека с редакторским карандашом, что вот человек просто читает текст. И ему все вроде бы нравится. Как только ему дали в руки карандаш и сказали, ты редактор, он, немедленно вооружившись этим карандашом, начинает все вычеркивать, заменять, иногда совершенно без всякой надобности, потому что его уполномочили, он теперь редактор. Вот этого делать не нужно. Ну, короче, вот это все было папино, и сначала он писал эти книги, работая вот в книге. И щепетильность его была так велика, что пока он был главным редактором, я там печататься не могла, потому что как же семейственность? Вот. И сам он как-то очень стеснялся вот эти книги там издавать. А потом, когда ему исполнилось 60 лет, вот ровно, он бы мог работать еще. Но там был директор, который, с одной стороны, много действительно сделал для издательства, но он, конечно, очень ревновал, потому что папа уже был вот редактор, ну, как бы автор книг о редактировании, а тот не был автор книг о редактировании. Ну, короче, его выпихнули, что называется, на пенсию вот ровно в 60 лет. И он очень, конечно, переживал, ну, как человек всю жизнь работавший. И он в книжке написал, и мне, для меня это очень приятно, что я его утешала, ну, я действительно утешала, и говорила, что ну, у тебя больше времени останется на книги свои, собственные. И он действительно потом очень много вот их выпустил про редактирование. И поэтому я, когда прихожу в какие-то редакции, и меня спрашивают, ой, а вы не дочь Аркадия Дмитриевича Мильчина? Ой, но мы же без его справочников жить не можем. Я, значит, понимаю, что это хорошие редакторы. И когда папа был жив, то я домой приходила и говорила, вот, там хорошие редакторы, они тебя знают. И когда он умер, ну, так я, конечно, не формулировала и никогда бы не сформулировала, он бы сам изумился. Кто-то написал, ну, в интернете, умер полубог Мильчин. А Костя, мой сын, ездил еще при жизни его в Тюмень с какой-то выступлением, и там тюменские студенты спросили его, а правда, что вы внук справочника? И они ему очень трогательно, вот на стенке висит, подарили «Спасибо вам за наше счастливое редакторское детство». Ему, конечно, было очень приятно, потому что он все время мучился тем, что, может быть, он мало сделал. И он спросил, у издательства книги был совершенно замечательный главный художник. Он жив, и дай бог ему здоровья, Аркадий Тойвич Троянкер. Вот это интересно, всегда два мнения можно сопоставить. Значит, папа пишет в своих вот этих мемуарах, что я спросил у Троянкера, а каким я был главным редактором. Ну, он что-то ответил, вроде культуры издания. Ну, в общем, понятно, что... То есть папа так это понял, что, ну, как бы, ну, нормально. А Аркадий Тойвич мне написал уже после этого, что да, у них был такой разговор, он меня спросил, каким я был главным редактором. Я ему просто ответил «лучшим». Так запомнил Аркадий Тойвич, и я думаю, что Аркадий Тойвич запомнил точнее. Вот. Но папа все равно, вот он был такой человек, абсолютно вот, как бы, я бы сказала, болезненно скромный. Вот такой был папа. И мне, конечно, дико повезло вот в этом, не только в том, что они не попали в мясорубку, значит, в день похорон Сталина, а в том, что я у них росла, и я вот когда там писала короткое предисловие к этой книжке, вот папины эти записки, записки главного редактора, «Человек книги» она называется, и я написала, что у меня мой справочник жил за стенкой, собственно, вот в этой комнате он и жил, и поэтому, ну, я всегда могла что-то там, как оформлять какие-то сноски, все, пойти и спросить. О детстве на Самотечном бульваре, школе и слонихе. Я могла бы родиться не там, где я родилась. Значит, моя первая квартира была на Самотеке. Там сейчас на этом месте такой прелестный зеленый склон и проходит Олимпийский проспект. Это называется все равно Самотечная улица, вот, сначала. Но тогда это была просто улица, там был Самотечный бульвар. Сейчас расскажу про это, на который меня водили гулять. Мы жили на первом этаже в коммунальной квартире, и под окном останавливался троллейбус и объявляли «Первый Троицкий переулок, следующая остановка». Но могла бы я родиться совсем в другом месте, а именно на Остоженке, в одном из переулков. Но там у мамы к концу войны остались мама и бабушка. Значит, маме было, мама 27-го года, ну, соответственно, вот ей сколько было, совсем молоденькая, и бабушка, две как бы одинокие женщины. А там была квартира, отдельная даже, на Остоженке, но она была с печным отоплением. И в 1944 году они были в эвакуации в Новосибирске, и там сначала вернулась бабушка, а потом мама возвращалась в 14 лет одна, и где-то там какая-то была пересадка, она ночевала несколько дней в каком-то учреждении на столе. Потом она говорила, ну что, я же не мучилась совсем, мало ли как люди мучились во время войны, ну так вот себе представить. Вот. Но когда они оказались в Москве вот с этим печным отоплением, и дров, видимо, нельзя было купить, ну короче, они вот эту отдельную, сейчас это дико, отдельную квартиру на Остоженке, они, как я понимаю, с большой трудом обменяли на две комнаты в коммунальной квартире на Самотеке, но там было центральное отопление. Ну вот, и до пятого класса я жила в этой коммунальной квартире, и ничего не помню, никаких тягот коммунальной квартиры, просто потому что родители меня как бы от всего ограждали, а я была такая книжная девочка, и мне, видимо, это все... То есть я помню квартиру, как бы ее расположение, она мне даже снится иногда. Мне это было совершенно неинтересно. Вот. А на бульвар меня водили гулять, там было смешно. Значит, там была такая прогулочная группа, но это не были такие вот прогулочные группы, как бы аристократические, где какая-нибудь дама, которая чему-нибудь учит. Нет, это просто была Елена Константиновна, я, как ни странно, даже помню. Она просто следила, чтобы мы не разбежались до школы, там, ну, соответственно, 5-6 лет. Но у меня там был приятель, ныне известный публицист Леонид Радзиховский. Не знаю, помнит ли он об этом. Вот. Дальше я помню, что у нас с ним смутно, что у нас с ним была какая-то игра, какое-то вымышленное государство. Ну, книжная девочка и книжный мальчик. Но от родителей я знаю, что Радзиховский говорил Картаве, «Вера, ты будешь губернатором». Значит, не только я не стала губернатором, Но даже он не стал губернатором. Но, видимо, в этой вымышленной стране вот он мне уготовил такую, значит, участь. А дальше я поступила тоже благодаря родителям и с трудом, потому что это хоть и было близко сравнительно территориально, но все-таки это не микрорайон. В то, что называлось спецшкола, в смысле с изучением отдельных предметов на французском языке. Это вот такая школа, она носила, не помню тогда, да, наверное, уже носила имени Ромен Ролана. И я со второго класса меня учили французскому, а тогда это было отнюдь не во всех школах, потому что во всех не в спецшколах иностранный язык преподавали плохо из пятого класса или там с шестого, а у нас преподавали очень хорошо. И потом, когда меня во Франции спрашивали, если спрашивали, а где вы выучили французский язык? Вот, я, конечно, благодарна и университету московскому. У нас там была очень хорошая французская кафедра, и осталась таковой. Вот. Но начальное все то, что я знаю, это, конечно, из школы французский язык. Это тоже благодаря родителям, потому что им хотелось. Хотя они, конечно, зная, как тяжело гуманитарию в советской стране, потому что идеология, они вообще были бы очень рады, если бы я проявила какие-то склонности к математике. И был такой эпизод, к нам, по-моему, в пятом классе пришел учитель. Я теперь понимаю, что это был такой, ну, как мне кажется, типаж, как в фильме «Доживем до понедельника», хотя он был учитель математики. Очень симпатичный, обаятельный Юрий Михайлович. И только поэтому из симпатии к учителю мне показалось, что я что-то понимаю в математике. Родители затаили дыхание. Вот. Но он полгода у нас попробедовал и ушел. И мои все математические способности немедленно, значит, развеялись. То есть я могла сделать от сих до сих. Я была почти отличница. Вот. Но это было такое, вот, что я могла сделать вот ровно то, что нужно, но отступить на шаг я не могла. Хотя, и я теперь понимаю, то ли у меня был очень хороший класс, то ли потому что я была очень незлобива и всем давала списывать. Ну, потому что вот такую вот, как я, отличницу, вообще должны были бы не любить. Этот типаж, который не пользуется большой симпатией. Но я ничего подобного не чувствовала. И более того, такой смешной эпизод. Через много-много лет я встретилась с одной девочкой, ну, уже не девочка, которая мне сказала, а ты помнишь, как ты мне передавала угольник? Я смутно, я не помню, а она помнила. Значит, это во время контрольных по вот этой какой-нибудь математике, допустим, по геометрии, деревянный угольник, и я на нем что-то ей писала, какую-то шпаргалку, и передавала под видом того, что, ну, вот ей нужен угольник, потому что она свой забыла. Я думаю, что учителя все это прекрасно понимали, но, видимо, закрывали глаза. Вот. Но я про этот угольник абсолютно не помнил, а она вот вспомнила с благодарностью. А из школы я приходила домой на самотеку. А школа располагается ровно напротив того места, где я живу теперь, в больничном переулке. Ну вот, а там все перестроили этот район, потому что на этом месте выстроили в 80-м году Олимпийский дворец, этот стадион. А раньше там были такие мирные московские переулки. Вот. И я спускалась к уголку Дурова. А там уголок Дурова, там рядом тогда были какие-то... Просто дворик огороженный, там были ворота, и за ними жила слониха Пунча. И можно было посмотреть в щелку и увидеть эту слониху. Это я помню сама. А вот что слониху водили по улицам, как в басне Крылова, это я, безусловно, помню по рассказам родителей. По-моему, я сама ее на улице не видела, а в щелку видела. О кочевых и оседлых ученых. Я не знала, что я вот должна быть филологом, переводчиком. Но я просто была книжная девочка, я читала книги, и я очень любила театр. Театр я боготворила. Но сейчас мне это кажется странным. Мне даже мысль такая не приходила в голову, что ну, есть какой-то театроведческий факультет, и можно попробовать туда поступить. Я бы не хотела заниматься чем-нибудь другим. Я просто вот всю жизнь занимаясь одной и той же эпохой, я так хорошо сознаю, сколько я там еще не знаю. Ну, это проблема, вот когда-то была конференция нового литературного обозрения, и там Борис Владимирович Дубин, царство небесное, ему такой образ, не знаю, может быть, и не им придуманный, нам предложил, вот карта Англии в масштабе самой Англии. Его идея была, что как раз это не нужно, а нужно каким-то образом обобщать, потому что карта Англии в масштабе самой Англии, она невозможна. Но я всегда думаю, как жалко, что невозможна карта. Так удобно было бы, значит, никуда, что называется, не получая визы, не доставая билетов с пересадками. Вот она, и, пожалуйста, путешествуй по ней. И поэтому, когда мне говорят сейчас, а бывает такое, или пишут про мои книжки, там, про Париж, что, ой, спасибо, мы как будто попутешествовали по Парижу. Вот не дали, как вот там я лекции читала, и мне потом одна барышня, спасибо ей за это, сказала, что ну вот мы как будто в Париже побывали. Я страшно радуюсь, это тоже карта, только это карта Парижа в масштабе самого Парижа. Ну так же вот и эпоха. Ну, в ней столько еще мною там недопонятого, непрочитанного, что мне совершенно не хочется ничем другим заниматься. Какое-то было понятие экстенсивное и интенсивное земледелие. Вот есть кочевники, а есть оседлые. Я оседлая на своем месте. И в квартире вот в этой живу с 73-го года. Никуда не деваюсь. И поэтому вот я говорю, идея, что можно куда-то поступить. В актрисы у меня дороги не было, но хотя бы вот театроведение. Мне эта идея в голову не приходила. Ну, а куда еще деваться, значит, вот книжной девочке? Книжной девочке на филфак дорога. Вот. И я туда поступила с первого раза, хотя у меня тоже тут было немножко нестандартно. Я сочинение написала на 5, но потому что была тема «Поэт и поэзия в Евгении Онегине». Ну, это все равно, что, как это говорится, по трамвайному билету выиграть 1 000 000. Ну, и я была грамотная, в общем, более или менее, значит, запятые расставила правильно. Зато я на устном экзамене ухитрилась получить 4, но, тем не менее, меня приняли. О компании на филфаке. Я не могу назвать какого-то одного своего учителя, но зато я могу сказать, что вот ну, то, что сейчас называют сообществом, или не знаю как, а тогда говорили компания. Вот моя студенческая компания, вот мы друг друга учили. И это потом у меня продолжалось всю жизнь. Потом, когда я дойду до переводов, мы с моей любимой, к сожалению, покойной подругой Олей Гринберг друг друга учили. Хотя, как мы могли друг друга учить, мы знали примерно одинаковое. Вот. Но, тем не менее, это вот помогало. Вот. А у меня была замечательная совершенно студенческая компания, причем она такая была вертикальная. Я, наверное, была самая старшая. Вот. И вот перечисление – это очень плохо, потому что всегда боишься кого-нибудь забыть. Я заранее прошу прощения у тех, кого не назову, ну, потому что список длинный. Вот теперь, вспоминая и готовясь, все люди отнюдь не последние. Андрей Леонидович Зорин, ныне профессор Оксфордского университета. Андрей Семенович Немзер, долгие годы ординарный профессор Высшей школы экономики. Александр Федорович Строев, профессор Сорбонны. Кто еще? Сергей Эдуардович Зуев. К сожалению, сейчас только научный руководитель Шанинки, а был ректор Шанинки. Ольга Евгеньевна Майорова, профессор университета в Энн Арборе. В общем, люди как бы разлетелись по миру, но все совершенно не последние. Вот. Тогда Елена Григорьевна Орловская, а ныне мадам Бальзамо, моя подруга, которая французов заставила поверить в то, что она может переводить на французский, и теперь получает за эти свои переводы на французский всевозможные премии. Хотя французы очень не любят, когда люди не французы переводят на французский язык, и в каком-то смысле можно их понять. Ирина Дмитриевна Прохорова, директор нового литературного обозрения. Сергей Николаевич Зенкин. Сергей Леонидович Козлов. Елена Александровна Костюкович, присяжный переводчик Умберто Эко. Вот это все была наша компания, хотя они, повторяю, все моложе. И у нас было такое... Я вот прочла у Якова Аркадьевича Гордина, есть воспоминания, наоборот, о питерском клубе переводчиков, там они, вернее, они в Доме литераторов, у них были какие-то переводческие заседания, где читали люди новые переводы. Это я знаю только по литературе. Но он там пишет, что это были вот какие-то... Ну, как бы это иллюзия, конечно, создавала вот такую иллюзию свободы, ну, как бы независимости от советского государства, потому что это развивалось как бы вне его. Мы познакомились благодаря семинару Владимира Николаевича Турбина, в который, правда, потом уже далеко не все ходили, но просто те, кто ходили, приводили каких-то своих в компанию. Вот. Я никак не могу Владимира Николаевича назвать своим учителем, хотя я была страшно заворожена, и не я одна. Он был такой, конечно, ловец душ человеческих, очень обаятельный. Но я то, что я делаю потом, очень мало я от него взяла, потому что он, конечно, был... Ну, как бы мне хочется думать, что я историк литературы. Понимаете, я, конечно, не могу себя назвать историком, и я стараюсь этого не делать, потому что историки профессиональные делают фэ, и они правы. Смешной эпизод. Вот на филфаке у нас как-то однажды полгода было что-то вроде истории Франции. Эту историю Франции преподавала очень, ну, не мне, может быть, говорить, но очень дряхлая старушка, ну, действительно, вот, из которой, из ее истории Франции, я помню ровно одну фразу. Монтескье, вот буквально, Монтескье дружил со многими женщинами, и на некоторых из них остались его следы. Ну, то есть это не было преподавание истории вообще, и потом, когда я стала уже профессионально заниматься комментариями, я, в общем, до сих пор это ощущаю, и мой сын отчасти как бы надо мной немножко посмеиваясь, когда мы были с ним во Франции, ему было 14 лет, он говорил, а знаете, у мамы в записной книжке написана дата отмены наследственного перства. Вообще, особенно хвастаться нечем, потому что можно было так не радоваться, а вычитать в какой-нибудь исторической книжке эту дату. Но я почему-то действительно так радовалась, что я ее нашла, вот именно не просто год, а день, вот, что я ее записала в записную книжку там рядом с телефонами. Но вот это все последствия отсутствия исторического образования и тот факт, что в РГГУ все-таки, ну, вначале это, кажется, было, так сказать, более толково и функционально, историко-филологический был факультет, а сейчас институт, где старались все-таки, чтобы филологам немножко преподавать историю, а историкам немножко преподавать историю литературы, это очень хорошо, потому что это две вещи, которые не могут существовать одна без другой. Вот. А потом приходится самим своими силами, значит, это наверстывать. Вот. О завороженности журналами XIX века, тусовках и Тарантелле. Турбин, конечно, был очень большой фантазер. Но как раз на нашей, что называется, памяти был момент, когда у него, тогда не знали такого слова, но то, что сейчас называют сабатиком. Вот. И он очень много читал журнал «Благонамеренный». Выходил такой журнал в 820-е годы. И он прикоснулся, а это я очень хорошо понимаю, я потом сама уже, когда была в аспирантуре, это ощутила. Но, я знаю, может быть, какие-то люди к этому нечувствительны, а для меня это просто завораживающее чтение газет и журналов XIX века. На самом деле они не всегда лучше современных газет и журналов. Но современные мы как бы хорошо, мы лучше понимаем, где они врут. И, в общем, ну, современным мы пресыщены. А вот такого приближения к тогдашней действительности, я все знаю, мне многократно говорили, что вот это Ранке сказал, что история должна показывать, как было на самом деле. Как было на самом деле, мы никогда не узнаем. Ну, мы никогда не узнаем, я согласна. Но мы хотя бы должны стараться узнать. Вот для того, чтобы стараться узнать, нужно побольше читать тогдашних газет и журналов, но только понимая, что в этих газетах и журналах не обязательно все правда. Там тоже и в большом количестве есть слухи, сплетни и вымыслы. И вот особенно интересно сопоставить это с чем-нибудь другим и понять, в чем как бы они отклоняются. Вот. Но это совершенно завораживающее дело. И Турбин прикоснулся тоже к этой стихии. И, конечно, и за это ему спасибо, что он и этим отчасти заразил. А главное ему спасибо. Мы много книжек прочли благодаря ему, о которых мы и не подозревали. Я помню, как у папы моего, поскольку он был главный редактор, ну и поскольку у него был друг, который работал в библиотеке имени Ленина, то там вообще только докторам наук выдавали такое право получать книги на дом из Ленинки. Представляете, какое это чудо. Так даже нельзя. Значит, когда говорят, вспоминая про советское время, я пошла в библиотеку и сделала ксерокопию. Не верьте. Для того, чтобы сделать ксерокопию в тогдашнее время, по-моему, в 70-е годы вообще это было невозможно. Или нужно было писать какие-то бумаги. В общем, это не было вот таким распространенным. Никаких фотоаппаратов, которыми можно было фотографировать. Ничего этого не было. Вот. А у нас была вот такая совершенно потрясающая возможность получать эти книги. И я, конечно, ею пользовалась в хвост и в гриву, не только для себя, дрожа, правда, что когда я кому-то это даю, даже лучше. Ой, я забыла самого замечательного перечислить. Алексей Михайлович Песков, покойный. Вот он был по возрасту первый после меня, на год меня моложе. Он был совершенно замечательный. И мы с ним тоже очень много всего обсуждали про историю литературы. Вот. Эти книжки, допустим, даже когда я ему их давала, и все люди были, все люди обязательные. Но со всяким обязательным человеком может случиться такое, что он книжку потеряет. Тогда же это страшно представить себе, что бы произошло, потерять книжку из Ленинки. Но тем не менее, я, конечно, это делала. И я помню, что, по-моему, первая книжка, Турбин нам сказал, вот был Анциферов, и он писал «Душу Петербурга». Давайте, читайте. И я показала эту книжку и тут, значит, всем ее распространила. Вот. Но при этом вот он был замечательный, потому что он нас всех как бы познакомил и склеил некоторым образом, но школы он не оставил. И, в общем, никто, пожалуй, не... То есть, наверное, у нас у всех что-то от него осталось. Но никто из нас, я думаю, не может себя назвать его учеником и продолжателем его дела. Но вот он нас познакомил, а дальше, да, постепенно, ну, как сказать, вот на каждом курсе приходили какие-то другие люди, а потом уже это от него эмансипировалось, и мы просто вот своим этим... Потом вот этот семинар плавно перетек уже немножко в другом составе, более широком, вот в это научное студенческое общество. А тусовались мы, как все люди. Собирались у кого-нибудь, у кого была квартира, где родители были в отъезде, пили разные напитки, плясали тарантеллу и, соответственно, и развивались всякие амурные истории, которые перетекали одна в другую. Вот. Ну, это, как сказать, тут не расскажешь. Ну, в общем, я не думаю, что была какая-то особенная специфика. Только та была специфика, что не было мобильных телефонов. Поэтому никто не мог уткнуться в телефон. Вот. И, соответственно, все, может быть, больше общались и смотрели друг на друга. О школьных уроках труда и работе на пишущей машинке. У нас еще в школе было тоже замечательно, и за что я отдельное спасибо. Но в советской школе были уроки труда. Как правило, девочек учили шить фартуки и что-то такое готовить неинтересное, маловысокохудожественное. А мальчиков учили что-то на токарном станке. Тоже кому это пригодится потом? Это все было бессмысленное. Вот. А у нас был такой класс, где стояли старые пишущие машинки. Москва, какой-то идеал, кажется. То есть 20-х годов. И эти машинки были и с русским шрифтом, и с латинским. И у нас с 5 класса уроки труда – это была машинопись. И 2 года нас учили на латинской машинке вот с латинским шрифтом печатать, а потом на русской. И сначала нас учили все как полагается. Значит, там на этой машинке был такой фартук, ну, как бы занавесочки такие. Нам занавешивали руки, чтобы мы печатали вслепую. На самом деле, совершенно не нужны 10 пальцев, чтобы печатать на машинке. Достаточно, ну, 3-4, я бы сказала. Вот. А русская машинка была дома, и я на ней уже тюкала сама дома, поэтому, конечно, уже занавесочкой с русской машинки не прошло. Но, в общем, я к моменту, когда я окончила школу, я умела печатать на машинке. Ну, может быть, не как профессиональная машинистка, но я уже, когда я стала переводить, я сразу переводила на машинке. А потом начинаешь это читать и начинаешь править. Значит, ну, если ты правишь рукой, то ты потом должна эту страницу перепечатать. Значит, были такие ухищрения. Была белая замазка, которая была импортная, это еще куда ни шло, но ее было не достать. А была советская, в которой можно было поплевать. Импортную нужно было разводить ацетоном. А в советскую можно было просто поплевать, она разводилась. Только она потом высыхала и через 2 дня начинала отклеиваться. А потом нужно было замазать и впечатать в это место, и тоже попасть в точку. А еще была такая белая клейкая ленточка, ну вот примерно как окна заклеивали, только тоненькая. Ей можно было якобы тоже заклеить и туда впечатать, это тоже потом отклеивалось. А главное, что первый экземпляр никогда не соответствовал второму, в машинку вкладывали несколько экземпляров. Но эту же правку, значит, дальше я поправила, допустим, впечатала, отдала в издательство. А дома у меня что осталось? Второй экземпляр, в который я поленилась, не успела, что-то не довнесла, он уже ничему не соответствует. А третий вообще можно выбросить, потому что там какая-то предшествующая стадия. Это все очень хорошо для историков, текстологов. Но меня не будут изучать, я надеюсь, историки-текстологи. Вот. А потому что говорят, вот, а в компьютере все стирается, и нету предыдущих стадий. Ну, может быть. Но вот эти все предыдущие стадии, которые одна другой не соответствуют, это ужас. Вот. А еще вот сейчас я могу в компьютере, ну, не только я, а всякий человек там, что-то такое найти в Гугле. В Галлика есть замечательный, значит, сайт, даже не сайт, я не знаю, как сказать, портал французской национальной библиотеки. Там есть словари. А тогда что, значит, вот мне надо какие-то вещи, там, слова или какие-то реалии. Значит, я все выписываю в блокнотик и иду в библиотеку. Там я это все переписываю рукой, естественно, потому что в библиотеке ничего другого нету, компьютеров нету. Потом я возвращаюсь домой и все это впечатываю на машинке. Это все дикая трата времени и сил. Поэтому сейчас я до сих пор, вот когда я что-то стираю в компьютере и вписываю на это место что-то другое, даже до сих пор иногда у меня старые рефлексы пробуждаются, я вспоминаю, как это было мучительно на машинке. Это такая ода техники. О реакционном Шатобриане, диссертации и защите. У нас было сначала, когда мы начинали учиться, 2 группы французские, в каждой по 10 человек, и в каждой по 1 мальчику. Значит, прошло 1/2 года, ни одного мальчика не осталось, они сбежали на русское отделение, не выдержав, так сказать, тягот французского языка. И у нас осталось, соответственно, 18 девушек. И обычно бывало всегда соотношение такое, что литературоведов мало, а этих лингвистов много. А у нас было наоборот. У нас было 12 литературоведов, соответственно, остальные лингвисты. И много было толковых, талантливых людей, которые хотели и могли поступить в аспирантуру. И тогда у нас был заведующий кафедрой тогда вот, зарубежной литературы Леонид Григорьевич Андреев. И он сделал очень доброе дело. Он то, что, кажется, в законах Паркинсона, это называется пас в сторону. Он меня отпасовал в сторону, зная, что я хожу налево к Турбину. Вот, он меня посватал на кафедру русской литературы, к которой я, строго говоря, не имела отношения. И я поступила туда в аспирантуру. А там заведующий кафедрой был Василий Иванович Кулешов, который в этот момент сочинял историю русской критики. И он начинал ее с того, что был такой писатель Шатобриан, и что-то все русские критики писали про него в начале XIX века. Василий Иванович, кажется, не знал французского языка, а Шатобриан был тогда, он вообще великий писатель, величайший французский писатель, ну, на уровне, для французов, на уровне Гюго, ну, вот примерно так же. У нас была известна тогда, по-моему, в переводе одна, сколько к прописи, одна его небольшая повесть, из которой, в общем, довольно трудно сделать, получить о нем представление. А кроме того, в советском литературоведении было деление на прогрессивный романтизм и реакционный. И прогрессивных, конечно, хорошо было изучать, а реакционных изучать было как-то непрестижно и, в общем, даже ну, не приветствовалось это. А Шатобриан, конечно, был очень считался реакционный. Но Василий Иванович был в ВАКе, этом, вот, который ведал всякими степенями. Он там был большой человек. Я не помню, был ли он председателем этого ВАКа филологического. Но, в общем, короче, он мог себе позволить даже и дать девушке заниматься Шатобрианом в русской литературе. А когда я уже написала диссертацию про это и приехала в Ленинград тогдашний, в Пушкинский дом к Петру Романовичу Заборову, замечательному историку французской литературы, которого статьи я очень ценю, он так изумился. Он сказал, что в Москве уже позволяют заниматься Шатобрианом. Ну, потому что в Ленинграде не позволяли заниматься Шатобрианом тогда. 3 года я была в аспирантуре, и вот я читала журналы. Потому что нужно было выловить все, что из Шатобриана переводили. Я ее не издала, эту диссертацию, а если сейчас бы это делать, то надо было бы все заново делать. Я думаю, что я... То есть я составила библиографию довольно подробную, и что-то там и придумала, там разное про то, как его воспринимали. Вот. Но я думаю, что эта библиография далеко не полная. Но это было такое удовольствие. Вот читать, вроде как вот ты читаешь для пользы дела, но одновременно получаешь удовольствие. И вот эта, вот, я говорю, завороженность старой прессы, она с тех пор не только не умерла, но только укрепляется. Когда уже наступила защита, то на ней сидит пожилой человек, фольклорист, вообще историк русского фольклора. И вдруг, когда уже отговорили и я, и оппоненты, вдруг он поднимает руку и говорит: а вот же Шатобриан-то был реакционный, как с этим быть? И мой первый оппонент, Леонид Германович Фризман, историк литературы, вот он что-то такое замялся и стал как-то... В общем, не мог он ответить. И тут, а я ужасно волновалась, потому что я первая из всей компании защищалась, непонятно было, как это, что. И я помню ощущение, что вот все собрались тоже, ну, как бы поддержать подругу, и я с ними стояла на лестнице, и вдруг уже мне надо идти, и я вижу, как вот такое между нами разверзается море, потому что они остаются нормальные люди, а я как бы пошла вот на муку. Ну, никакой особой муки не было. И вот в тот момент, когда Леонид Германович замялся, я сказала, вы знаете, как-то, сейчас я вам все объясню. Я сказала, я сейчас все расскажу. И отлично расскажу. А это действительно правда. Потому что он, может быть, и был реакционный, но там был такой момент, когда была июльская революция во Франции. Он в этот момент был защитник свободы печати. Действительно, его революционные студенты несли на руках. Донесли туда, куда нужно. Там он сказал, ну, все-таки меня опустите на землю. Они опустили. Это правда. Он это все описал в замогильных записках своих, которые мы потом с моей подругой Олей перевели, хотя и не полностью. А Леонид Германович про это не обязан был знать, а я-то знала. И я сказала, я сейчас вам все объясню. И так им заморочила голову это, значит, как его носили на руках, что они забыли про реакционность, и благополучно я защитилась. О другом пространстве и отзвуках оттуда. Вот мы учимся на филологическом факультете. До нас доходят какие-то отзвуки чего-то, того, что происходит на Западе, но они доходят как-то очень редко, несистематично. И мне однажды какие-то люди, у которых были родственники во Франции... Да, вот тут надо рассказать про контакты с Францией. Моя подруга Оля, которую, Оля Гринберг, которую многократно я упоминал, и вот с которой мы вместе стали уже потом серьезно переводить. У нее были родственники во Франции, с которыми она вообще никогда не виделась, по-моему, до того, как вот после перестройки стало можно туда ездить. И она однажды решила пошутить. Она им написала, что вот я приезжала в советское время, что я приезжала во Францию, но у меня не было времени с вами повидаться, извините. Они обиделись всерьез. Она-то до такой степени понимала, что это абсурд, ну вот как, да, театр абсурда. А они решили, что она всерьез приезжала. А всерьез никто, опять же, когда рассказывают, вот есть какие-то волшебные люди, которых посылали на стажировку во Францию в 70-е годы. Я таких сама не знаю. Вот. И для меня это казалось абсолютно... То есть я даже об этом не сожалела, потому что на что сожалеть о том, что ну, там, я не выгляжу, как Мэрилин Монро. Ну, не выгляжу, что ж ты поделаешь. И я была абсолютно, ну, как бы смирилась с тем, что я никогда туда и не попаду. Но иногда попадали какие-то... Вдруг мне кто-то подарил... Был такой... Очень авангардный журнал «Телькель». И у меня 3 номера этого журнала «Телькель». И какой-то еще журнал «Поэтик». Тот менее авангардный и более толковый. И вот я читаю там, что что-то, какая-то лекция в Сорбонне, а в Сорбонне там не подъезды, а там примерно как в Петербурге, лестницы. Вот эскалье, значит, лестница «Ж», там какая-то происходит лекция. И я понимаю, что это происходило вот месяц назад, то есть в то время, когда и я живу. Для меня это было не только другое пространство, но даже и какое-то другое время. О переводе современной художественной литературы. Потом я прочла, тут, кстати, к стыду своему не помню, откуда он у меня взялся, роман Бориса Виана «Пена дней». Он с тех пор переведен даже несколько раз, тогда он не был переведен, и мне это так безумно понравилось. И тут я поняла, что раз мне так это нравится, то, может быть, можно это попробовать перевести. Значит, абсолютно ничего не знаю, как переводить, что вообще это за профессия. Ну, я учила французский язык. Я стала переводить на каникулы. Значит, подруги поехали в Ереван, а я по доброй воле, ну, там, по разным обстоятельствам. Я осталась дома, И стал переводить этот роман, который вообще дико трудный, там очень много игры слов, которые, я думаю, что я половину не поняла. Вот. Но те, которые читали его, говорят, что он был живой. Вот. Его потом переводила великая переводчица Лунгина, и, кажется, еще был вариант. Вот. А мой мне предлагали издать уже в новейшее время, ну что же его издавать? Его надо весь переписать, а зачем я буду это делать? Тем более, что сейчас уже есть переводы. Вот. А потом, это я про это рассказывала, но это было очень трогательно, Марья Львовна Анинская, к сожалению, тоже покойная, писала какой-то... Она занималась Вианом, и она написала статью про как бы, как Виана узнавали постепенно в Советском Союзе, потом уже в России. И она пишет, что вот в самиздате ходил перевод Веры Мильчиной. Батюшки, я в самиздате. Я и не знала про это. Я давала, ну, каким-то вот нашей компании, естественно, я всем, кто не знал, да и тем, кто знал французский, давала почитать. Именно поэтому у меня тоже, кажется, сохранился не первый экземпляр, а какой-то 30-й. А дальше я, надо сказать, довольно много... Причем интересно, что у меня не было абсолютно никакой мысли о том, что это можно... То есть не то, что я понимала, что это нельзя издать. Ну, понимала, наверное. Но у меня вообще даже никакого импульса не было куда-то с этим попробовать, что-то сделать. Но я переводила для себя и для друзей. Я потом перевела две, по-моему, пьесы Ионеско, «Лысую певицу» и «Урок». Потом я того же Виана перевела целых три пьесы. И кончилось это все тем, что был еще такой драматург Фернандо Аррабаль, тут совсем уже не мой писатель, но как-то я сгоряча перевела еще его пьесу, и тут заболела каким-то тяжелым гриппом. И не то, чтобы я так верила, значит, в приметы, но как-то вот тяжелый грипп прекратил это безобразие. Я уже больше не переводила современных пьес никогда и вообще не перевожу современную художественную литературу, потому что на это есть специальные люди. О Камю, разыгранном в «Подкидного дурака» и издании Шатобриана. Потом, когда уже вот я защитил диссертацию, то тем же импульсом, значит, как сказать, движимое, что вот же какой интересный писатель Шатобриан, а поскольку, когда я диссертацию писал, то я читала разных писателей вокруг него, так вот же как бы хорошо их перевести. А тут уже добрые люди помогли, потому что вот моя подруга Оля, с которой мы, Оля Гринберг, с которой мы вместе, вот у нас были точно ланкардские взаимные обучения, потому что мы друг друга критиковали, шпыняли, но у нас не было, поскольку мы, это, ну, как бы самый близкий мне человек, вот у меня нет ни братьев, ни сестер, но я даже думаю, что вот иногда родственные связи, они уступают вот таким, ну, как бы избранному, вот, избирательное сродство, как у Гёте. И мы до определенного момента, мы с ней вот переводили вместе, и мы друг друга как бы страховали, ну, тут еще когда с кем-то вместе работаешь, то же, конечно, нужна дополнительность. И якобы считала, что у меня лучше синтаксис, а у нее лучше лексика. Но это тоже хорошо, потому что, опять же, это помогает. Мы не ходили ни в какие переводческие семинары. Вот я знаю, что ходили люди вот как раз к Лунгиной в семинар. А мы какие-то вот такие, значит, лопухи под забором выросли. И тоже это какая-то юношеская наглость, но мы это так не воспринимали. Ну, я вот переводила, значит, Виана для себя, а Оля вовсе ничего не переводила. И мы прям так вот с Шатобриана начали. Потому что она работала все в том же издательстве «Искусство». Ну, это не зависит уже. Папа мой там 100 лет как не работал. И она работала в такой редакции, младшим редактором, в редакции цирка, эстрады и художественной самодеятельности. Потому что считалось, что нужно художественную самодеятельность советскую как бы окормлять изданиями разных пьес. А это маленькие книжечки. И с каждым автором нужно было заключать договор. И бедная Оля, ну, значит, там, где выходит в редакции там 10 книг, а у них выходило, допустим, 100 книг в год. И с каждым автором нужно было заключить договор, что-то такое всякое бумажное дело. И ей, конечно, там было очень скучно. Но она дружила с людьми, которые работали в редакции эстетики. А там была такая серия, ну, сейчас ее нету, она долгое время выходила, которая называется, о, боже мой, всегда я путаю, в общем, памятники эстетики, короче. А в народе она называлась «Серия с мужиком», потому что там нарисована Леонардо да Винчи такая картинка, где человек в кругу. И вот, скрывшись под названием «Эстетика раннего французского романтизма», при том, что как тогда, так и сейчас, спросите меня, что такое эстетика, я затруднюсь с ответом. Вот. Ну, то есть чем она отличается от всего остального? И никакой эстетики у меня там не было. Ну, мы переводили вместе. А еще, значит, вот в эту книжку, если взять, то там одни переводы, значит, под фамилией Мильчина, а другие под фамилией Гринберг. Этому причина глупость. То есть не глупость, а потому что нам объяснили, что вот если мы будем подступать когда-нибудь в Союз писателей, то тогда там не считаются переводы, сделанные в соавторстве. Там нужно, чтобы было... А никакой Союз писателей нас в советское время все равно бы не приняли. Хоть в соавторстве, хоть без. Но мы расписывали, то есть переводя вместе, мы расписывали одно ей, другое мне. И я в книжке этой самой «Мемуаризмов» рассказала, как мы с ней уже в более позднее время разыгрывали в карты. Там у нас было 4 текста и 2 неприличных коммунистических писателя, хотя там ничего страшного не было в текстах, вот, а два хороших писателя, из коих один Камю. И нужно было понять, кому выпадет Камю. И мы решили с ней разыграть подкидного дурака и разыграли. Для меня крайне плачевно, потому что хотя я... Мне казалось, что я играю лучше, но я продулась, и Камю достался Оле. Ну, чему я очень рада. Более того, на этот момент пришелся, так сказать, период моей беременности, и я ходила в библиотеку иностранной литературы и доставала там толстые тома, значит, словаря Ля Руссо, который теперь у меня стоит на полке, а тогда не стоял. Вот. И, видимо, так потрясало вот этой картиной, что, значит, девушка, женщина с пузом таскает эти Ля Руссо, вот, что когда я туда пришла, уже разродившись, ну, я их в лицо знала, но я не знала, как их зовут, библиотекарша какая-то, кинулась ко мне с криком: «Кого? Кто у вас родился?» То есть она меня поздравила таким образом. О цепи случайностей, Бальзаке и линяющих книгах. Потом пошло как бы у меня как будто бы цепь случайностей. Ну вот случайно, что меня взяли в аспирантуру, и Кулешов придумал мне эту тему про Шатобриана. Но уже не случайно, что, переведя вот этот, вставив туда гений христианства, мы потом с Олей вместе перевели «За могильные записки». А это гениальная книга Шатобриана, я думаю, что самая его гениальная. Но это, когда надо просто объяснить, что это такое, я говорю, что это как «Былое и думы», только французское, и, может быть, даже еще более красиво написанное, хотя уж Герцен был большой краснобай, но Шатобриан был еще больший краснобай. Вот. А дальше с Бальзаком тоже, в общем, мой как бы любимец и кормилец, так бы я сказала. Но с ним получилось тоже достаточно случайно, потому что вот Сергей Николаевич Денкин, упомянутый, он работал в издательстве художественной литературы редактором. И сначала там выпускался двухтомник, он до сих пор как бы пользуется спросом, я знаю, «Флобер» о литературе и искусстве. Но я там не переводила, а там, это, кстати, тоже к вопросу о технике комментирования, такой чисто материальной. Дама одна, не буду называть ее фамилией, тем более она покойная уже, она начала писать комментарии, два тома, разные выборки, то, что Флобер писал о литературе и искусстве, из писем его, в основном из писем, из каких-то статей. Она начала комментировать, поняла, что у нее не получается, но у нее были какие-то наброски. А меня позвали как бы их дорабатывать. Вместо того, чтобы сразу опустить эти наброски, вот отложить их просто, ну, не обязательно выбрасывать, просто отложить в сторону и начать делать заново. Я сначала думала, ну, я как бы, я моложе гораздо, и у меня была презумпция невиновности этой дамы. Я стала что-то править в ее экземпляре. Потом, значит, я вписывала рукой, я что-то впечатывала и приклеивала, оно торчало со всех сторон, как у ежа иголки, вот мои приклейки. А потом я, конечно, уже вошла в разум и стала комментировать сама. А дама потом устроила истерику и сказала: «Отдайте мне мой экземпляр!» Как я отдам его, этот экземпляр? Его уже, собственно, практически нету. Но вышел этот двухтомник, и я как бы немножко познакомилась с какими-то редакторами в художественной литературе. А я молодая, и хоть одну книжку сделала, но, в общем, без имени, поэтому меня как бы на новые работы не брали, а брали меня вот так как бы доделывать. У них серия «Писатель в мемуарах». И там про Бальзака составили, перевели книгу, а комментатор Лилеева умерла, ничего не сделав. Ну вот позвали меня вместо нее, но там уже от нее ничего не осталось. Там я делала по целине. И тут я стала читать Бальзака, и я с тех пор его очень люблю. И, конечно, опять же, вот там цитата какая-нибудь в мемуарах про него из какого-то романа Бальзака. Как найти? И у меня несколько есть там стыдных мест, где я пишу «возможно» и привожу какой-то абсолютно непохожий. Ну, то есть он похожий там на 20% кусок. А сейчас, пожалуйста, есть прекрасные сайты, где весь Бальзак, введи цитату, большого ума-то не надо, и найдешь ты эту цитату и напишешь, с какого она произведения. Но, тем не менее, я как бы вот соприкоснулась с ним и вдруг узнала. У нас такая идея, что «а Бальзак-то уж весь переведен». Вот в человеческой комедии, да вот же стоят там 24 тома собрания чтений, ничего подобного. Значит, обнаружились, а всегда очень страшно сказать, что что-то вообще никогда не переводилось. А вдруг откуда-то выползет? Ну, есть библиография, соответственно, люди искали до меня. И обнаружилось иное количество романов, или которые вообще не переведены, или которые переводились в первый раз в конце XIX века, а потом, а тогда все-таки были совсем другие нормы перевода, и это устарело, хотя иногда это переиздают, чтобы не платить переводчику. Но тогда, ну, значит, вот был такой жанр заявки. У меня целая папка где-то хранится этих заявок. И я сначала не понимала, как их писать. А потом я поняла, что тут надо только первую фразу. «Предлагаю издать». Вот если «предлагаю издать», то дальше все пойдет как по маслу. Но вот я предлагала издать, и они согласились. И мы с Олей перевели два романа Бальзака. После чего издательство нехорошо поступило. Она дала мой телефон, не сразу. И мне позвонил какой-то ненормальный, который говорит: «А вот у Бальзака есть «Физиология брака». Давайте вы ее переведете, а я вам заплачу денег». Я говорю, а что это я буду переводить? А я очень прочитать хочу. Я говорю, ну вы выучите французский тогда и прочтите. Он очень огорчился, но дальше мы с ним не виделись. Никогда. Вот. А потом я эту «Социологию брака» действительно перевела. В 95-м году она вышла в новом литературном обозрении. А потом прошли годы, а я все время вот «Бальзак неисчерпаем как атом». Мне уж казалось, что я все перевела, ну как бы доперевела из человеческой комедии. Тут, почему я раньше этого не обнаружила, у него еще было произведение под названием «Мелкие неприятности супружеской жизни». Это как бы не то чтобы продолжение «Физиологии брака», но это он не успел, но он хотел их издавать вместе, ну как две створки одного и того же. Вот это замечательное произведение, хотя говорят, что оно грустное, ну местами оно и очень веселое. Оно сделано совершенно... Он сам писал, что это как манекены. Там есть Каролина и Адольф, и эти Каролина и Адольф, муж и жена, они предстают в самых разных новеллах. И в первой части как бы жена идиотка и абсолютно терзает мужа. А во второй оказывается, что жена – это вообще жертва, а муж негодяй. Ну, я так утрирую. И он сам писал, что в нашей книге, как в бане, есть женское и мужское отделение. И там же есть моя любимая фраза, в которую я считаю вся теория интертекстуальности в одной фразе. Некоторые книги линяют на другие. Вот это вот линяют на другие, это и есть то, что мы изучаем. Влияние, реминесценции и всякая вот прочая интертекстуальность. О словарях и переводе исторического нонфикшена. Я когда-то слышала, что Майю Плисицкую спросили, а как сохранять фигуру? Она сказала, жрать надо меньше. Вот. А я могу сказать, что для того, чтобы переводить, прежде всего надо... Это я и сама себе всегда к себе обращаю. Надо не лениться смотреть в словарь, в один и в другой. И не только смотреть во французско-русский, а смотреть во французско-французский. И смотреть мой любимый словарь Литре 19 века, он есть в интернете, потому что слово могло в 19 веке иметь не то совсем значение, которое в современном словаре. А иногда, наоборот, вдруг ты найдешь какое-то значение в словаре большом, самым замечательным, который называется «Trésor de la langue française», то есть «Сокровище французского языка», который тоже есть в интернете, слава богу, а раньше приходилось, смотри выше, ходить за ним в библиотеку, а там еще в библиотеке были не все тома, например. Вот смотреть туда, смотреть сюда, потом смотреть в корпус. Я их так запугала этим смотрением в корпус, этим параллельной стилизацией, что дошло до того, что они, ну я утрирую немножко буквально, там, а слово «стол» можно здесь употребить? Как оно по темпоральной стилизации? Это я шучу, конечно. Но вот это все проверять, а кроме того, еще очень важно, о чем тоже довольно часто, по-моему, переводчики забывают. Но это относится, конечно, скорее не к художественной литературе, а к научной. Ну, я научные всякие исторические книжки тоже переводила. А французы, к сожалению, сейчас историческую литературу, они пишут довольно сложным и витиеватым языком. Иногда, на мой взгляд, совершенно напрасно, потому что вот так переведешь две страницы, потом понимаешь, что, в общем, это можно было сформулировать в одном абзаце. Но мы же переводчики, мы не можем за них переписывать. Так вот, когда ты перевел эту фразу, которая по-русски звучит довольно чудовищно, ты должен сам себя спросить, ты понял, что ты написал? Вот, ну, вот так, ты можешь объяснить кому-то, что там написано? Как правило, ты не можешь объяснить, что там написано, поэтому эту фразу, ее нельзя ни в коем случае там вычеркнуть, или там даже, ну, сократить иногда можно, в смысле, ну, чисто техническими средствами, но ее надо переставить синтаксически так, чтобы она звучала для русского уха понятно, и чтобы ты сам мог ручаться, что ты ее понимаешь. Вот это довольно сложно, потому что, ну, это вот аргумент. Там так написано. Ну, правильно, там так написано. Но мы же, русский читатель, не будет видеть, как там написано. Он будет видеть, как у тебя написано. Вот ты должен стараться быть понятным. А эта понятность иногда входит в противоречие с какими-то другими, с соблюдением, особенно если это художественный текст, с соблюдением его как бы особенностей. А может быть, автор хотел нарочно написать непонятно. Но историк не должен хотеть нарочно написать непонятно. Вот там это не работает. О лайфхаках. Я однажды ненарочно, ужасно оскорбила одного почтенного джентльмена. Там, ну, некоторые была, кажется, это был в Петрозаводске, лекция про перевод, и я сказала, что я не верю в переводоведение. В общем, как-то нехорошо. И вот вдруг из первого ряда встал человек, я боялась, что его хватит апоплексический удар. Он покраснел ужасно, как помидор, и сказал, как нет переводоведения? А чем же я занимаюсь? Я не знаю, чем он занимается. То есть нет, я знаю, чем они занимаются, прекрасно, они занимаются теорией. Но, как правило, это не только я говорю, ну, есть, конечно, волшебные исключения, но, как правило, те, кто занимается теорией, они сами не переводят. Может быть, они могут переводить, но они знают, ну, как в анекдоте, я понимаю плавать, но сам он плавать не умеет. Не хочу ничего дурного про них сказать, но они занимаются другим. Я теорией, в общем, не занимаюсь. Вот у меня есть какие-то, как вы сказали, лайфхаки, которыми я стараюсь вот делиться. А потом вот пример живой. Мы переводили вот сейчас в последней этой мастерской два текста. Один Фредерика Сулье, который менее известен, а второй Альфреда де Мюссе, который очень известен. Это такой очерк, он называется «Неумеренные». Ну, как бы про всякие излишества, которых нужно избегать. Ну, я так кратко. И там очень есть смешная фраза. Там, ну, и разные типажи он описывает в таких неумеренных. И в частности, про женщину, которая грустит и вообще впадает в тревогу и в панику по любому поводу, а на самом деле никаких у нее нет огорчений, кроме того, что там какой-то возлюбленный не пришел к ней сегодня вечером, но придет завтра. И тут он говорит о том, как вот вредны фразы, и говорит, ну, если женщина хочет отдаться, почему она не может отдаться без стольких фраз? И мы это печатали на сайте «Горький», и я даже подумала, что они сами выбирают заглавие. Ну, это было бы слишком вольно, может быть, даже фривольно такое заглавие. Вот. Окончается там историей какого-то биржевого маклера, который обанкротился и решил покончить с собой, но он это сделал очень умно, то есть он оформил какую-то страховку на жену и детей, он все свои дела как мог привел в порядок, и потом поехал в Швейцарию и как будто сорвался с горы. И он пишет Мюссе, это последняя фраза очерка. Вот истинная смерть нашего времени. Значит, 13 человек читали этот текст, обсуждали, смаковали, ну, в смысле, правили и отработали полностью. И я тоже видел эту фразу. Теперь Горький в ночь перед публикацией присылает мне это, и в заглавии стоит. Вот истинная смерть нашего времени. Вопрос, а чья смерть? Кто умер? Человек умер или наше время умерло? Это двусмысленные конструкции, которых нужно избегать. И я их этому учила, и себя этому учила. Когда это было в тексте, и там это вот как бы история вот этого человека, все время про человека шло, вот и понятно, что его истинная смерть. Когда эту фразу под микроскопом нам в заглавие, не работает. Я своего любимого мужа, Бориса Ароновича Катца, который мой главный советчик, спрашиваю в 11 вечера, ну скажи мне, как это? Он не всегда проявляет такую снисходительность. Иногда он мне говорит, нет, надо переписать. Тут он махнул рукой и сказал, да ладно, ничего. Но я все-таки не послушалась его. И если 5 минут подумать, иногда это бывает полезно. И написали, вот смерть, достойная нашего времени. Тут же никаких противоречий нету. И это попало в заглавие. Вот они вылезают, эти вещи, вот как будто бы кто-то буквально вот этот гвоздь, значит, вынимает из этого дивана, хотя казалось, что там все ровно и гладко. Об Александре Ивановиче Тургеневе и письмах-чудовищах. Я очень много вместе комментировала и издавала неизданно вместе с Александром Ивановичем Асповатом. И один из главных наших вместе и моих по отдельности героев – это Александр Иванович Тургенев, который был совершенно замечательный хроникер культурной жизни Парижа, потому что он 20 лет, ну, с выездами, ну, в общем, провел в Париже. А провел он в Париже их не только потому, что ему был интересен Париж, а потому что там жил брат его Николай Иванович Тургенев, а Николай Иванович там жил не от хорошей жизни, а потому что он был заочно приговорен сначала к смертной казни, а потом к пожизненному и каторжным работам за причастность к декабристскому восстанию, в котором он не участвовал, потому что уже в этот момент находился за границей. И для того, чтобы Александру Ивановичу была возможность ездить в Париж, что не поощрялось в 30-е годы. Ему придумали, ну, как придумали, он этим занимался, и он к этому был склонен, такую должность, что он в архивах европейских, прежде всего в французском архиве, изучает и переписывает документы, связанные с дипломатические документы, но в основном донесения послов французских, связанные с русской историей. И вот Александр Иванович, по-французски есть такое слово «mise en abîme», которое очень невозможно как перевести, но я не точно перевожу это как «зеркало зеркалу снится». Ну, вот когда зеркала отражаются одно в другом. Но тут получается так, что Александр Иванович сидит в Париже и в архиве переписывает бумаги французских дипломатов XVIII века. А я сижу в архиве и переписываю бумаги Александра Ивановича, который переписывает те бумаги. И он был такой человек, который должен был все описать. Все, что он увидел, он должен был описать в письмах друзьям. А видел он очень много, потому что он утром был в архиве, потом он был в театре, потом он был в 3 или 4 салонах, где он поддерживал беседы на равных вот с тем же Шатобрианом, с философами, с кем угодно. И все ценили его мнение. И все это он описывал в письмах, которые посылал в Москву и в Петербург друзьям. И он их называл «lettres monstres». И иногда это переводят неправильно, как чудовищные письма, что в них что-то было страшное. Нет, это письма чудовища, потому что они были по 80 страниц. И из них частично это что-то публиковалось в русских журналах, в частности, в «Пушкинском современнике», но еще огромный массив такого же интересного, не опубликованный. И вот Александр Иванович – это мои глаза в ту эпоху. Я когда первую свою книжку статей издала в 2004 году, ну, там надо было тоже объяснить, как бы вот все тот же вопрос учителей. Но я написала, что мой главный учитель – это Александр Иванович. По внимательности ко всем подробностям. Я, конечно, не могу ни в коем случае с ним соперничать в эрудиции и в общительности, и вообще ни в чем. Но он мой идеал. И более того, это действительно до смешного доходит. Вот как раз в какой-то момент, когда я что-то его там расшифровывала, а у него довольно тяжелый почерк иногда, вдруг меня коллега спрашивает, что такое «Lettre Cochin Chinoise»? Это кохинхинские письма. Ну, я бы не знала, но я буквально, ну, так совпало, накануне у Александра Ивановича написано, что это, ну, как вот у Монтескье были персидские письма, а был такой очень второстепенный писатель Альберик Сугун. И он выпустил уже в 19 веке, в 838, кажется, году, или 41-м, вот эти самые кахинхинские письма. У Монтескье приехали персы, а у этого приехали... А кахинхины – это Вьетнам, вот Корея, вот оттуда. Вот какие-то, значит, тогдашние вьетнамцы приехали и описывают Париж. И я говорю, я знаю кахинхинские письма. Я у Александра Ивановича про это читала. Вот таких вещей масса. А в 45-м году он умер... И, значит, все, мой, как сказать, мой бинокль и телескоп в ту эпоху, его уже нету. О любви к мелочам. Самое интересное – это расшифровывать вот какие-то мелкие, меня совершенно глобальные теории и концепции не волнуют. На это есть другие специалисты. А вот всякие, значит, мелочи, ну, например, это не потому, что, ну, у меня такое теперь хобби. Я смотрю в чужие переводы старые, ну, старые, значит, 50-х годов. Они вообще, если читать, то они очень хорошие. Но если посмотреть иногда в каком-то удивительном месте в оригинал, то найдешь там очень странные вещи. А потом есть просто какие-то, ну вот как бы историко-литературные загадки. Мелкие, совсем мелкие. Вот, ну там мне нужно было документирование Бальзака. Такая фраза французская «спасаем кассу». Она, это такой мем, как бы мем 19 века. Он повторяется во многих сочинениях, у Бальзака в частности. Но я стала искать и быстро нашла, и, собственно, это объясняется. Была такая очень популярная комическая пьеса, сейчас забытых авторов, и пьеса забыта. А в 19 веке про нее писали, что ее герой – это примерно как вот Гомер создал Ахилла, а вот эти два водевилиста создали Бильбоке. А Бильбоке – это вот, ну, игрушка, но одновременно это еще по-французски значит просто то, что у нас Ванька-встанька. А словарь 19 века переводит «прыгунчик». И там такой плут. Но он добрый плут. Он не вор и не убийца. Смешная пьеса со многими остроумными фразами. И в частности, там он как бы глава труппы бродячих актеров. А у них долги, их преследует полиция, и вот они убегают из какого-то помещения, а в другую дверь уже ломится полиция, и вдруг он возвращается и говорит «спасаем кассу». А по-французски, вот это невозможно передать игру слов, по-французски «la caisse» – это и касса, и большой барабан. И он берет вот этот свой барабан и говорит «спасаем кассу». И французы понимают два слова. Ну, для него это касса в каком смысле, что он с этим барабаном будет деньги зарабатывать. Потом вообще значение, вот что это «спасают барабан», оно, ну, как бы у французов все равно остались два значения, но забыли, что это было про барабан. Но многие люди, чтобы обозначить вот какие-то или каких-то жуликов и воров, которые что-то прикарманили, и они прежде всего спасают кассу. В общем, короче, это очень много в 19 веке цитировали, и Бальзак цитировал. А я искала просто в Google Books или там где-то в Галлике, где оно еще употреблялось, и вдруг я вижу «Капитал» Маркса, по-французски перевод, и там написано «спасаем кассу». А там действительно такой пассаж, где сказано, что, ну, какие-то тоже, значит, капиталисты, они охраняют собственность, общество, религию и брак. И в немецком переводе 4 элемента, в русском переводе 4 элемента, в современном французском переводе 4 элемента. А в переводе тогдашнем, который Маркс, кстати, читал, но не высказался по поводу 5-го элемента, вставлено, что «спасаем кассу». Значит, этот французский переводчик – он помнил вот это выражение, которое к этому моменту уже употребляли, вот когда говорили про всяких, ну, прохиндеев. Они прежде всего заботятся о том, чтобы спасти кассу. И он для своих, вот это к вопросу о переводческих, так сказать, нормах, он решил вставить для своих читателей, ну, что им это понятно. Ну, вот они такие нехорошие люди, что они еще и спасают кассу. Тут уже без барабана. Значит, есть современный перевод «Капитала», французский, Там нету никакой кассы, но там и ничего не сказано про то, что в другом переводе, хотя есть работа, вроде считается, что он так текстологически выверенный. То есть, в общем, до меня вроде бы никто не замечал, что там есть вот это вот приращение, и что серьезный переводчик «Капитала» вставил фразу из «Водевиля». О том, как троллили Жозефа де Местра. Другой случай, там немного я мучил, значит, роман «Отцы и дети». И там сказано, что какой-то чиновник провинциальный, он также готовился там к чему-то приезду, как во времена Александра генералы перечитывали Кандильяка, прежде чем идти в салон к Софье Петровне Свечиной. И комментарии есть во всех изданиях Тургенева, что Софья Петровна Свечина была русская католичка, а Кандильяк был философ-материалист. Только непонятно, как это связано одно с другим. А почему люди должны читать философа-материалиста, чтобы идти в салон к католичке? Какая связь? То есть это все равно как... Ну, я не знаю, мне бы сказали, что я бы почитала какого-нибудь марксистско-ленинского эстетика и пошла бы рассказывать про это Юрию Михайловичу Лотману. Не нужно ему это. И никто не обращает внимания, вот почему это так. И меня это очень задело. Ну, невозможно понять, почему. И я долго чего-то тоже искала, как-то думала, в интернете набирала. А впечатление такое, что вот наш Google любимый, если его очень долго теребить и как-то по-разному к этому мирозданию обращать вопрос, ну, иногда все равно ничего не получается. А иногда вот впечатление такое, что там кто-то говорит, ну, ладно, бог с тобой, ты мне так надоела этими своими вопросами, на! И он мне выкинул. Просто ссылку. Был такой князь Петр Владимирович Долгоруков. Очень ехидный человек, и он был такой невозвращенец-мигрант. И писал во Франции разные, значит, ехидные вещи про Россию. Но эта вещь не такая ехидная. Это его воспоминания про такого министра Николаевского Павла Дмитриевича Киселева. И он там пишет, что когда этот Павел Дмитриевич был молодой, то его заставляли, идя к Свечиной, читать Кандильяка. И упоминается там Жозеф де Местр. И вот тут все стало на свои места. Потому что Жозеф де Местр был... Вот он был действительно реакционный философ, а одновременно очень остроумный и большой стилист. И вот он ненавидел Кандильяка, а он посещал салон Свечиной. И вот его, это известно, чтобы вот как бы его развести на эффектные всякие высказывания, его нужно было раздразнить. Ну, сейчас бы сказали троллить. Вот его нужно было троллить Кандильяком. То есть там было вот в этой фразе у Тургенева пропущенное звено. Вот если к Местру идут, Свечина нет, ее этим троллить было напрасно. Вот. А вот Местру скинуть такой вот как бы, значит, наживку. И он начинал красиво излагать свои мысли. Вот благодаря этому очерку стало понятно, что вот здесь Местр, а Тургенев, для него это все было давние времена, а в этот момент Свечина умерла, там издали ее переписку, про нее много писали в русской прессе, вот там же, где и Тургенев печатал «Отцов и детей». Он, видимо, читал, и у него как-то эти два имени соединились, но и он не подумал о том, что это, в общем, не очень логично. И дальше комментаторы не подумали о том, что это не очень логично. Тут мне ужасно нравится, что мне кажется, что я это разгадала. Я тоже про это, значит, статью, да, доклад сделала, потом статью написала. Но это мелочи, конечно, это не меняет картину истории литературы. Но без этих мелочей мне кажется, что вот как бы скучно, а с ними веселее. Над материалом работали: интервью Анна Красильщик, редакторы Анна Красильщик и Дарья Герасименко, звук Сергей Ермаков и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Мика Голубовский. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.